Кончив, она привязала к ногам золотые подошвы, амбразиальные, всюду ее над водой и над твердым лоном земли, беспредельные, легким носящие ветром. После взяла боевое копье, заощренное медью, твердое, тяжко огромное, им же во гневе сражает силы героев она, громоносного бога рождения. Бурно с вершины Олимпа в Итаку шагнула богиня. Там, на дворе, у порога дверей Одиссеева дома, стала она с медноострым копьем, облеченная в образ гостя тофийцев-властителя Ментеса. Собранных вместе всех женихов, многобуйных мужей там богиня узрела, в кости играя сидели они перед входом на кожах ими убитых быков. А глашатые, стол учреждая, вместе с рабами проворными бегали, те наливали воду с вином в пировые кратеры, а те, ноздреватой губкой омывши столы, их сдвигали, и разного мяса много нарезов его разносили. Богиню Афину прежде других Телемах богоравный увидел. Прискорбен сердцем в кругу женихов он сидел, об одном помышляя: где благородный отец? И как, возвратяся в отчизну, хищников он по всему своему разгоняет жилищу, власть восприимет и будет опять у себя господином? В мыслях таких, с женихами сидя, он увидел Афину. Тотчас он встал и ко входу поспешно пошел, негодуя в сердце, что странник был ждать принужден за порогом. Приближись, взял он за правую руку пришельца, копье его принял, голос потом свой возвысил и бросил крылатое слово: «Радуйся, странник! Войди к нам, радушно тебя угостим мы, нужду ж свою нам объявишь, насытившись нашей пищей».